Дневник доктора Сьюарда. 28 сентября. Прямо удивительно, до чего благотворен сон. Вчера я почти готов был поверить ужасным идеям Ван Хелсинга. Теперь же они мне кажутся дикими и лишенными всякого смысла. Не может быть, чтобы он сошел с ума. Ведь должно существовать какое-нибудь объяснение этим таинственным событиям. Возможно, все дело рук самого профессора. Он необычайно умен, и даже если сошел с ума, обязательно отыщет, пусть необыкновенный, способ воплотить свои идеи. Впрочем, не хочется так думать, да и сумасшествие Ван Хелсинга – вещь маловероятная. Постараюсь найти разгадку тайны. 29 сентября, утром. Артур и Квинси зашли вчера вечером около 10 часов к Ван Хелсингу. Он объяснил все, что нам нужно делать, обращаясь главным образом к Артуру, словно все наши желания сконцентрированы в нем одном. Он говорил, что надеется на нашу общую помощь, так как нам предстоит исполнить тяжкий долг. А затем спросил Артура, удивился ли он его письму. «Я?» «Да. Оно меня порядком встревожило. В последнее время я испытал столько невзгод, что у меня нет больше сил. Мне было бы интересно знать, что случилось». Мы обсуждали это с Квинси, но в результате пришли в еще большее замешательство. Я совершенно перестал понимать, что происходит. «Я тоже», — кратко заметил Квинси Моррис. «В таком случае», — сказал профессор, — «вы оба стоите в начале пути, а вот нашему другу, Джону, предстоит возвратиться назад, чтобы обрести способность опять двигаться вперед». «Значит, от него не укрылось, что ко мне вернулся мой прежний скептицизм», хотя я и не произнес ни слова. «Мне нужно ваше согласие», — сказал Ван Хельсинг, «на то, что я собираюсь сделать сегодня ночью. Знаю, я требую многого, и только тогда, когда вы поймете, в чем дело, вы поймете, что это стоит того. Поэтому я хотел бы, чтобы вы заодно дали мне согласие и потом бы не упрекали себя ни в чем». Вы будете некоторое время сердиться на меня, мне уж придется примириться. «Мне нравится откровенность», — вставил Квинси. «Я ручаюсь за профессора. Не вполне понимаю, куда он клонит, но, клянусь, он честный человек, и мне этого довольно». «Благодарю вас, сэр», — с достоинством произнес Ван Хелсинг. «Считаю за честь числить вас среди своих друзей и ценю вашу поддержку». И он протянул Квинси руку. «Я вовсе не желаю, — возразил Артур, — покупать свинью в мешке, как говорят в Шотландии, и если тут будут затронуты моя честь джентльмена или моя вера христианина, то не могу дать подобных обещаний. Если вы поклянетесь, что ваше намерение не затрагивает ни того, ни другого, я сейчас же даю на все свое согласие, хотя, клянусь жизнью, никак не могу понять, к чему вы клоните». «Принимаю ваши условия, — сказал Ван Хельсинг. Но прошу вас об одном. Вы, прежде чем будете осуждать меня, хорошенько взвесьте свое решение и уверьтесь, что мои поступки не нарушают ваших условий». «Решено», — сказал Артур. «Итак, переговоры завершены. Могу теперь спросить у вас, в чем дело?» «Я хочу, чтобы вы пошли со мной на кладбище в Кингстед, но об этом никто не должен знать». Артур изумился. «Туда, где похоронена Люси?» — спросил он. Профессор кивнул. Артур продолжал. «Зачем?» «Чтобы войти в склеп». Артур вскочил. «Профессор, вы говорите серьезно или жестоко шутите?» «Простите, я вижу это серьезно». Он снова сел, гордо выпрямившись, как человек, чье достоинство оскорблено. Наступила долгая пауза. Наконец он спросил. «И что же мы будем там делать?» «Откроем гроб». «Это уж слишком», — сердито сказал Артур, вставая. «Я согласен на все в разумных пределах, но такое... такое осквернение гроба той, которую...» Дальше он не мог говорить от негодования. Профессор с состраданием смотрел на него. «О, если б я мог уберечь вас от мучений, мой дорогой друг! Бог тому свидетель, я сделал бы это», — сказал он. — «Но в эту ночь вам придется пройти по тернистой дороге, иначе вам суждено потом, быть может, даже навеки вечные, ходить по пылающему пути». Артур побледнел и вскричал: «Осторожней, сэр, осторожней!» «Не лучше ли будет, если вы послушаете меня?» — спросил Ван Хельсинг. «Тогда, по крайней мере, вы будете знать, что я предлагаю». «Могу я начать?» «Да, разумеется», — вставил Моррис. После некоторого молчания Ван Хельсинг продолжил. Видно было, что это ему стоило большого труда. «Мисс Люси умерла, не так ли?» «Да?» «Следовательно, все в порядке». «Но если она не умерла?» Артур подскочил. «Господи!» — воскликнул Артур. «Что вы этим хотите сказать? Разве произошла какая-то ошибка? Разве ее похоронили живой?» Он был в таком отчаянии, что тяжело было на него смотреть. «Я не сказал, что она жива, дитя мое. Я не то хотел сказать. Я хотел сказать только, что она не мертва». «Не мертва, не жива? Что вы имеете в виду? Это кошмар или что-то другое, еще более ужасное?» «Бывают тайны, о которых мы можем только догадываться. А разгадка их приходит годами и по частям. Поверьте мне, перед нами только часть тайны. Но я ничего еще не сделал. Вы разрешите мне отрубить голову умершей Люси?» «Клянусь небом и землей, нет!» — воскликнул Артур с негодованием. «Я ни за что на свете не соглашусь, чтобы ее тело было поругано. Ван Хельсинг, вы слишком испытываете меня. Что я вам сделал дурного? За что вы меня так терзаете? Что сделала вам эта бедная девушка, что вы так издеваетесь над ее могилой? Или вы помешались, что говорите подобные вещи? Или я сошел с ума, что слушаю их? Не смейте и думать о таком святотатстве. Я ни за что не дам своего согласия. Я пойду защищать ее могилу от поругания, и, клянусь Богом, я это сделаю!» Ван Хельсинг встал со своего места и сказал сурово и серьезно: «Лорд Годалминг, у меня тоже есть долг. Долг по отношению к другим, к вам, к покойной, и, клянусь Богом, я это сделаю. Я прошу вас лишь об одном. Пойдемте со мной, посмотрите, послушайте. Если потом я предложу вам то же самое, не беритесь за это дело более ревностно, чем я, ибо тогда я исполню свой долг по собственному усмотрению. Тогда я исполню ваше желание и буду готов дать вам отчет, когда и где захотите». Тут голос его дрогнул, и он продолжал гораздо мягче: «Но, умоляю вас, не смотрите на меня так гневно. В моей жизни было много тяжелых минут, терзавших душу, но столь трудная задача впервые выпала на мою долю. Поверьте, когда придет время, и вы перемените ваше мнение обо мне, один ваш взгляд искупит эти печальные часы, ибо я сделаю все, что в человеческих силах, чтобы уберечь вас от горя. Подумайте только, чего ради стал бы я так стараться и так горевать? Я пришел сюда, чтобы помочь вам. Во-первых, чтобы оказать услугу моему другу Джону. Затем помочь милой молодой девушке, которую я, как и вы, очень любил. Ей, мне даже стыдно сказать, но я говорю просто, я отдал то, что и вы, кровь из моих вен. Отдал ей, хотя я вовсе не ее возлюбленный, а только врач и друг. Если смерть моя в состоянии ей что-нибудь дать теперь, когда она и мертвая, и не мертвая, пусть свободно возьмет мою жизнь». Он сказал это с какой-то благородной, мягкой гордостью, и Артур был очень тронут. Он взял старика за руку и произнес, пусть голос его дрожал: «О, сколь ужасно об этом думать! Я никак не могу понять, в чем дело, но обещаю вам пойти с вами и подождать».